Шапка Мономаха. Этот золотой остроконечный головной убор, украшенный драгоценными камнями и крестом, отделанный соболем, является древнейшим символом самодержавия России. Он хранится в оружейной палате Московского Кремля. Считается, что Иван Грозный венчался в нем на царство и в своем завещании в 1572 году назвал его «Шапкой Мономаха». Шапка Мономаха – одна из самых древних регалий русских великих князей и царей, венчавшихся на царство. Но точной даты появления этого головного убора нет. Неизвестно также, при каких обстоятельствах и кому его вручили. Есть предположение, что шапку изготовили мастера хана Узбека, девятого хана Золотой Орды, который постоянно разжигал вражду между русскими князьями. Вполне возможно, что эта шапка – очень дорогой подарок и свидетельство расположения, предназначалась для вручения кому-то из русских князей в противовес другому. Но есть и другое толкование. В сказании о князьях Владимирских, которое является литературным памятником XVI века, имеется легенда о происхождении русских великих князей от римского императора Августа, который якобы был родственником Рюрика. Есть там еще одна легенда, согласно которой великий князь киевский Владимир Мономах, года жизни 1053-1125, получил эту шапку в подарок от своего деда, византийского императора Константина IX Мономаха. С того времени шапка Мономаха постоянно находилась в царских чертогах. Однако время появления этих легенд, как и автор, остались неизвестными. Известно другое. Тогда же, в XVI веке, обе эти легенды в своем послании соединил тверской писатель и историк Спиридон. Он претендовал на престол митрополита всей Руси, и ему необходимы были данные родословных русских князей. В дальнейшем именно его послания использовали для рассказа заморским гостям во время правления Василия III и Ивана IV о происхождении русских князей. В 1498 году Иван III Васильевич, года жизни 1440-1505, известный как Иван Великий, собиратель земли русской, при котором закончилась татарская ига, венчал своего внука, 15-летнего царевича Дмитрия, на царство. При этом он держал над его головой шапку Мономаха. Это был еще незнакомый русским князьям обряд. Дмитрий I на Руси венчался мономаховым венцом. Дело в том, что Иван III был женат на византийской царевне Софье. На их венчании присутствовали ее греческие родственники, и обряд был проведен по византийскому образцу. Иван III желал показать, что Москва является преемницей и Константинополя, и православной веры, что Москва — это Третий Рим, а другому не бывать. Именно он в дальнейшем объединил московский герб. Георгий Победоносец убивает змея с византийским двуглавым орлом. Обряд венчания на царство ведет свое начало от римских императоров. Вся процедура проходила иногда в храме, иногда среди воинов в поле. И тогда венчавшийся поднимался на возвышенность, чтобы его видели все. Сомкнув свои ряды, воины принимали его на щите. Потом потрясали копьями и восторженно приветствовали. Затем он спускался, на него надевали мантию, а на голову возлагали диадему. Нареченный правитель или император возвещал своим подданным, как он будет править, какие милости их ожидают. На Руси после венчания на царство царевича Дмитрия следующим по такому византийскому, или, как его стали называть позднее, греческому обряду, в 1547 году венчался Иван IV Васильевич, прозванный впоследствии Иваном Грозным. Кроме царской шапки, на новообъявленного царя от митрополита возлагались крест от животворящего древа, золотая цепь и скипетр. При венчании на царство Бориса Годунова добавилось «яблоко» или «держава», которую ему вручил патриарх. К числу чисто русских нововведений в обряд венчания на царство относятся поучение, которое говорил патриарх, затем осыпание венчавшегося золотыми и серебряными монетами или бумажными деньгами, оберегание царского пути, чтобы никто не перешел ему дорогу, хождение гробам предков. Позднее по такому же обряду венчались и жены русских царей и императоров.